Глава 29. Зачисление. Весь вечер, проведя с девушками, Максим только перед сном вспомнил об экзамене по стрельбе. Чертыхаясь, он провалился в виртуал, встретивший его звездным ночным небом. Учитывая, что до этого там все время был день, он несколько удивился. «Это что?» — спросил он в пустоту, указывая пальцем вверх. «Небо? Звездное?» — лаконично ответил дракон, тут же материализуясь рядом. «Захотелось что-то поменять. Надеюсь, ты не против?» «Нет, красиво. Только мне бы в стрельбе поупражняться». «Зачем?» — царь мигнул и превратился в человека. «У тебя все и так завтра будет отлично. С дополнительным прицелом, который учитывает все поправки, не попасть достаточно сложно». «А если он внезапно отключится?» — спросил Максим. «Ну, например, как после Эми, которая самолет сбила». «Какой самолет?» — не понял царь. «Неважно. Тебя тогда со мной еще не было», — понял свою ошибку парень. «Ну вот будет Эми, ты же отключишься, как и остальная электроника, и не станет у меня ни интерфейса, ничего. Тут можешь не волноваться. Твоя версия имплантата сильно отличается от большинства. Хотя у тех, кого ты зовешь зомби, тоже имплантаты, и наномашины работают так же». Дракон в виде человека картинно взмахнул рукой, и рядом с ним появилось изображение каких-то машин, больше похожих на треугольники с лапками. «Когда проходит Эми, наномашины отключаются, но не сгорают. В них практически нет проводников, которые могли бы сгореть. Затем из специальной капсулы выходит экстренный запас наномашин и реактивирует остальных». «Круто! Хотя, стоп! Это же значит, что они вообще у всех работают?» «У всех, кому имплантаты вживляли, они есть, и их, в принципе, можно перезагрузить», — сообщил дракон, убирая изображение и исчезая. «А теперь иди спать. Может, хоть очков подкопишь без всяких эксцессов». Максим сначала зашел в комнату персонажа, но очков и правда было маловато. Литература потихоньку стиралась из его памяти, освобождая место для физики, которую завтра придется учить. Тем не менее, интеллект почти догнал по своему развитию выносливость, сильно опережая остальные характеристики. Решив не разбрасываться по мелочам, он оставил все как есть и отправился спать. «Вставай, Соня!» — сказала Марина, обнимая парня. «Сегодня у нас с тобой стрельбы, и я тебя уделаю, доказав, чего стоит опыт». «Это вряд ли», — заметил Максим, не открывая глаз. «Тогда давай поспорим. Если я выиграю, ты выполняешь одно мое желание, а если ты выиграешь, то я исполняю свое». «Хорошо», — не до конца проснувшись, ответил на автомате парень. «Стоп! Что значит, если я выиграю, то ты исполняешь свое желание? Получается, ты мое желание не исполняешь?» «Исполняю, но только если оно совпадет с моим», — хитро улыбнулась девушка. «И ты уже согласился, так что придется тебе попотеть». «Блин! И ты думаешь, это честно? Вот так с самого утра человека ловить?» «Я женщина, а значит, хитра и коварна», — Марина неотразимо улыбнулась. «Ну и запомни, все, что в твоих интересах, честно. Главное, учитывай, чтобы последствия тоже входили в твои интересы». Неспешно позавтракав и собравшись, они вдвоем отправились на стрельбище. Полигон был за территорией базы, так что пришлось одеваться потеплее и брать лыжи. Как только они вышли во двор, раздался глухой удар, и из дальнего подсобного помещения к ним понеслась черная молния. Химера повалила парня в сугроб и начала, часто дыша, вылизывать лицо. «Фу, Мурка, фу!» — закричала Катя, выбегая вслед за ней, но химера не останавливалась. «Сидеть, чудище!» — скомандовал Максим и тут же пожалел об этом. Химера села прямо на его ноги всей своей 200-килограммовой тушей. «Слезь! «Черт, я же теперь весь помятый!» «А нечего оставлять свою живность без присмотра на несколько дней», — наставительно проговорила Катя. «Она же по тебе скучает. Куда вы сейчас?» «На стрельбы, нормативы сдавать», — ответила Марина, помогая парню выбраться из сугроба. «Возьмите ее с собой. Она же выстрелов не боится?» — уточнила ветеринар. «Нет, не боится», — ответил Максим. «Хотя просто так ее перед студентами показывать тоже не стоило бы». «Ничего страшного не будет», — заверила Катя. «Ну, подумаешь, немного испугаются. Иногда это даже полезно». «Мурка, прокатишь нас?» — спросил Максим, с силой чеша Химере за ухом. «Ну, тогда поехали. Забирайся, Марин», — сказал он, подавая девушке руку. «Ох, покатай меня, большая черепаха!» — пробормотала Марина, крепко держась за парня. Катя помахала им вслед. Появление на полигоне парочки наездников на Химере вызвало неподдельный восторг у учащихся и тренирующихся. Все обступили Мурку, рассматривая диковинного зверя. «Разошлись все!» — раздался командный голос Татьяны. И толпа в мгновение ока испарилась, рассосавшись по углам. «Что я вам говорила по поводу Химеры?» «Но мы же не на территории базы», — попытался объясниться Максим. «А вы приказывали только там ее под замком держать». «Стрельбище относится к училищу так же, как общежитие и ферма», — строго сказала женщина. «А что будет, если она стрельбы испугается или набросится на тренирующихся? Как ты сможешь компенсировать ущерб от увечий?» «Она никого не тронет», — уверенно сказал Максим, слезая. «Только тех, кто захочет мне навредить». «А она сможет как-то различить тех, кто хочет, от тех, кто просто тренируется?» — спросила начальница. В этот момент раздалась короткая автоматная очередь, и Химера, резко повернув голову в сторону стрелка, тихо зарычала. «Как я вижу, гарантировать ты это не сможешь. А значит, ей тут не место». «Мурка», — парень обнял Химеру за толстую шею, — «иди к Кате, хорошо?» Животинка чуть заскулила, а потом, развернувшись, умчалась в сторону леса быстрым галопом. «Тоже вариант. У вас есть 5 минут до экзамена. Можете проверить свое вооружение и патроны. У каждого будет по 10 выстрелов. Дальность 50 метров. Максим, взяв стендовый пистолет, постарался привыкнуть к необычному оружию. Излишне толстая рукоять имела большие пазы для каждого пальца. Наклон тоже был непривычным, хоть и на удивление удобным. «Нужен будет выстрел или два, чтобы подкорректировать прицел», — заметил дракон. «Так что рассчитывай сначала только на свое собственное восприятие». «Подходите для получения патронов», — сказал тренер, стоящий рядом с Татьяной. «Каждому 11 штук. Один пристрелочный». «Маловато», — сказал высокий парень. «Давайте хотя бы по 12. 2 пристрелочных». «Лишних нет», — строго ответила Татьяна. «По 11». Получив свои патроны и расписавшись в ведомости, Максим встал у отведенного ему места. «Стрелять по готовности. Ваша задача — набрать максимум из 100 баллов. Худший выстрел считается пристрелочным. Начинайте», — скомандовал тренер. Максим совместил мушку с мишенью, прицеливаясь, и нажал на спуск. Отдачи почти не было. Курсоры прицелов мгновенно сместились, показывая чуть выше и правее. Приглядевшись, он заметил, что в мишени появилась маленькая дырочка в районе 3-го кольца. Он снова поднял пистолет, целясь прямо в центр. Но механическая мушка с интерактивными прицелами не совпадала, от слова совсем. Решив довериться царю, Максим выстрелил по интерактивным прицелам, и они вновь сместились относительно мушки. Вторая дырка появилась в районе 8-ки. «Что с прицелом?» — спросил он у царя недоуменно. «Ты вроде говорил, что 2 выстрелов должно хватить для того, чтобы точно адаптировать прицелы под оружие». «Попробуй еще раз», — Должно сработать». Максим прицелился и выстрелил снова. Пуля вошла в девятку, а прицелы снова сместились, хотя уже слабее. Четвертый и последующие выстрелы легли в пределах десятки, хотя после каждого выстрела сетка чуть менялась. Когда все закончили и мишени принесли, у него набралось 96 баллов из 100. Марина, увидев это, радостно его обняла. «Поздравляю, ты победил», — сказала она, легонько целуя его в щеку. «И теперь я исполню свое сокровенное желание. Ну и твое, если они совпадут». Татьяна подошла к Максиму и, взяв у него листок, внимательно посмотрела, проверяя каждое попадание. 108 очков из 110 возможных. Она взяла парня за подбородок, внимательно посмотрев ему в глаза. «Не знаю, что с тобой сделали и как это получилось, но не создавай проблем. Это все, о чем я тебя прошу». «Странная у вас реакция на успех ученика», — сказала стоящая рядом девушка. «Вы же радоваться должны, что такой талант поступает». «А что мы в результате ему сможем дать?» — тихо сказала начальница. «Вот в чем вопрос. Идите отсюда, не мозольте мне глаза. Увидимся завтра после физики». Добредя до базы по глубокому снегу, они отогрелись в душе. Затем выпили горячего чая со сдобной выпечкой. Разносолов особо не было, зато наличествовали сладкие протеиновые батончики. После чего Максим лег рядом с уже отключившейся Машей и провалился в виртуал. К его огромному удивлению, девочка не занималась физикой, а расстреливала из автомата быстро появляющиеся между деревьев мишени. «Решила перейти на дальний бой?» — спросил Максим, по дуге обходя ее сзади. «А как же завтрашний экзамен?» «Тебя ждала», — сказала Маша, уничтожая очередную группу. Получалось пока не очень, но в целом на каждого противника она тратила не больше 3 пуль. «Неплохо для того, кто раньше вообще не стрелял», — заметил парень. «Давно тренируешься?» «Вторую неделю, если по виртуалу. А так с утра начала». Девочка перезарядилась и поставила автомат на предохранитель. «Потрясающая штука, правда? Почти бесконечное количество свободного времени, да еще и с возможностью потом применить все это в реальности». «Да, техника за гранью фантастики». «Жаль, что тут так же отдыхать и высыпаться не получится». «Да, это жаль», — согласилась девочка, роняя автомат на землю. Еще не долетев, он растворился облаком желтых искр. «Ну что, займемся физикой?» При этих ее словах рядом материализовался царь, и занятия начались. Неделя за неделей они изучали формулы и физические явления. Гравитацию, трение, сопротивление, распространение звука и света в разных средах. Учить физику было гораздо увлекательнее, чем математику или литературу. Одних только опытов они провели под 1000. Максим настолько увлекся новым для себя предметом, что даже соорудил в мастерской действующую копию парового двигателя. Единственное, что ему плохо давалось, это работа с проводниками и полупроводниками. Только спустя месяц упорных занятий он мог нормально просчитывать сопротивление цепей. В результате построенная ими с Машей ракета, успешно взлетев, скрылась где-то в космическом пространстве. Круто! Жаль, что в реальности такое не сделать. Ну, почему же не сделать? Вы вполне можете этим заняться. Только это потребует больших ресурсов, как по материалам, так и по времени, заметил царь. Именно для этого и предназначены программы виртуального развития, подобные моей, для экономии ресурсов. И все равно жаль, сказал Максим. Может, когда-то мы сможем сделать что-то подобное. Может. Только почти все, что вы выучили, забудется через 6 часов реального времени. Так что сейчас вам пора на экзамен. Просыпаться уставшим, пожалуй, одна из самых противных вещей в мире. Еле продирая глаза, Он огляделся. Небо уже начинало светлеть. На механическом будильнике, который вчера принесла Тина, значилось 6:30 утра. Максим сначала не понял, что же ему так не нравится. Было что-то жутко непривычное. Но сев, он сразу все понял. На широкой кровати их было 4. Тина крепко обнимала Марину, прижавшись к ней сбоку. «Приехали», — сказал он тихонько. «Куда?» — пробормотала Маша, не открывая глаз. «Домой. Пойдем умываться и завтракать», — шепотом проговорил он, тихонько открывая дверь. «Ну, теперь хотя бы можно на кухне шуметь». «Почему?» — спросила девочка, вставая. Затем обернулась. «А, понятно. Ну, кажется, проблема с начальницей будет частично решена. Теперь ее протеже от Марины не отстанет». Максим вновь умыл холодной водой сначала девочку, а потом себя. Вместе они поставили воду в маленькой кастрюльке на чай. Вскрыв очередной ИРП, тщательно разогрели все ингредиенты и спокойно позавтракали. «А знаешь», — заметила Маша, — «уже гораздо легче дается, чем в первый раз. Голова почти не болит, и знания не просто напиханы, а разложены по полочкам». «Да я и сам заметил», — сказал парень, разливая чай по кружкам и добавляя в каждую по 3 куска сахара. «Может, дальше еще проще будет?» Разогрев еду и на девушек, Маша отправилась их будить. «Они проснулись, скоро придут», — вернувшись, сказала она. Девушки, смеясь, пробежали уже собранными, хоть и с мокрыми волосами. «Доброе утро», — улыбнулся им парень. «И тебе!» — улыбнулась Тина. А Марина, не теряя времени, приступила к завтраку. «М-да», — протянула она, — «надо тебя, Маш, готовить научить, раз вы все время так рано встаете. А не боишься лишиться своего основного преимущества в борьбе за Максима?» — усмехнулась девочка. «Ой, так уж и основного!» — Марина выпрямилась, улыбнувшись, и поправила рубашку так, чтобы подчеркнуть фигуру. «Перестаньте», — прервал их спор парень. «Лучше об экзамене подумайте». «А зачем?» — просто спросила девушка. «У нас все уже сдано. Главное, на физике двояк не получить. А так, запас по баллам 2 очка. Больше, чем достаточно для поступления». «Предпочту сдать все на отлично», — буркнул Максим, допивая чай. Впрочем, физика далась ему еще легче, чем математика. Он пошел сдавать первым, потратив на расписывание задачи меньше 5 минут. Экзаменатор никак не мог поверить, что 9-летний мальчик может обладать таким багажом знаний, и вместо 1 вопроса задал 3. Парень даже начал немного нервничать, но, увидев в журнале 5 с плюсом, успокоился. Церемония поступления состоялась в тот же день, вечером. Так что к моменту, когда все собрались в большом актовом зале, он чувствовал себя как мелко порезанный лимон, заваренный кипятком. Спать хотелось просто адски. Собрались все курсы, включая основную группу 1-го. Максим с удивлением понял, что зал, показавшийся ему вначале небольшим, оказался занят чуть больше, чем наполовину. Для них были свободные места на 1-м ряду, и он задремал, как только сел. К счастью, по обе стороны его поддерживали девушки, так что сидел парень почти прямо. Сквозь сон он услышал, как Татьяна обращается к студентам с приветственной речью. Говорила она немного и быстро, что-то про темные тяжелые времена и так нужную сейчас армию. Затем перешла к зачитыванию списка студентов, и Марина разбудила его, больно ущипнув. «А теперь перейдем к 5 лучшим студентам, которые поступают у нас в этом важном донаборе», — говорила Татьяна. «На 5-м месте у нас Константин Балышов со средним баллом 4,3». Раздались жидкие аплодисменты. «Высокий парень», который обещал на тренировке размазать Максима по полу за 2, вышел к начальнице училища. «Поздравляю с поступлением. Согласно традиции, присваиваю тебе позывной «Боксер». Согласен с таким позывным?» «Согласен», — улыбался во все зубы парень. «Спасибо огромное». Далее ученица, поступившая с баллом 4,4, и самая младшая в истории училища, Мария Трофимова. Зал буквально разразился овациями. Покрасневшая от стеснения Маша выбежала к Татьяне. «Поздравляю с поступлением. Согласно традиции, присваиваю тебе позывной «Банши», как самый умелый в нашей истории девушке-рукопашнице. Согласна с таким позывным?» «Согласна!» Маша чуть не визжала от восторга. «Спасибо!» Следующая наша ученица получила на вступительных экзаменах всего 2 четверки. Тина Огарева. Девушка гордо под аплодисменты вышла к наставнице. «Поздравляю тебя с поступлением. Согласно традиции, присваиваю позывной «Валькирия». Принимаешь ли ты позывной?» «Принимаю. Буду носить с честью и не опозорю», — сказала явно готовившаяся Тина. «А я себя проспал, что ли?» — спросил Максим у Марины, но она его уже не слушала. «Предпоследней я вызываю девушку с самым высоким баллом, отличницу стрельбы Марину Ужложскую». Девушка подскочила с места так, что парень чуть не упал. «Поздравляю с поступлением. Согласно традиции, присваиваю позывной «Черная вдова». Согласна с таким позывным?» «Ну», — смутилась девушка, явно не рассчитывающая на такой позывной. Потом приблизилась к начальнице и что-то ей шепнула. «Ты уверена?» — спросила Татьяна, глядя на Марину широко открытыми глазами. Девушка кивнула. «Первый раз у меня такое. Ужложской присваивается позывной «Гейша». Зал взорвался аплодисментами и смехом. А Татьяна еще 30 секунд не могла прийти в себя. И только когда Марина, теперь уже гейша, села на место, начальница продолжила. «Лучший в своей группе, отличник борьбы и стрельбы, самый младший мужчина, когда-либо поступавший в наше училище, Максим...» Постепенно нараставшие аплодисменты переросли в овации, так что фамилии даже не было слышно. Парень на ватных, не слушающихся ногах подошел к Татьяне. «За показанные результаты тебе присваивается позывной «Универсал». «Согласен», — автоматически выпалил Максим, опережая вопрос начальницы. «Поздравляю всех студентов с успешным поступлением». Когда парень сел на место, она продолжила. «А теперь студенты старших курсов подготовили для наших новичков небольшой сюрприз. Прошу всех на улицу». Толпа повалила из зала через все двери. К нему подходили, хлопали по плечам, говорили что-то жизнеутверждающее и хвалебное. Но единственное, чего хотел Максим, это спать. Девушки почти насильно вытащили его во двор училища после того, как сходили в комнату и оделись. Посредине площадки горел большой костер. Казалось даже, что он достает до звезд, которые мелькали между большими тучами, поливающими землю мелким снежком. Воздух пропитался запахами шашлыка и картошки. Их жарили и пекли прямо на костре. Шум довольной хохочущей толпы заглушал треск поленьев в костре. Потом в него вклинились звуки нескольких музыкальных инструментов. Максим, который никогда таким не увлекался, подумал, что это были гитары, но, присмотревшись, с трудом опознал балалайку. Парни и девушки, лихо ударяя по струнам, создавали смесь народной музыки и чего-то более современного. Там и тут образовывались парочки, которые пускались в пляс. Максим видел, как к Марине один за другим подходили парни, но она всем отказывала и извинялась. Тина же согласилась практически сразу и ушла танцевать, кружась как заводная. Максим с удовольствием бы пошел сейчас спать вместе с Машей и оставил Марину развлекаться, но девушка наотрез отказалась танцевать без него. Впрочем, и силы не тащила. Треск костра становился все громче, шум толпы все тише, и только неустающая балалайка продолжала играть. Первой закричала Маша. Скрючившись пополам, она прижала руки к животу и завопила так истошно, будто пыталась оправдать полученный недавно позывной. Схвативший ее Максим внезапно понял, что левая рука не слушается его. А потом они увидели огненный шар, поднимающийся к небу. «Хабаровск», — сказал, запинаясь, какой-то парень, оказавшийся рядом. «Это же по Хабаровску долбанули». Следом появился еще один огненный шар. Он еле виднелся на горизонте. Затем еще и еще. Облака исчезли, и небо заискрилось звездами. А потом пришла ударная волна, слабая из-за большого расстояния. Она принесла с собой дребезжание стекол и пепел. Парень без сил упал на утоптанный снег. Все молчали. «Апокалипсис продолжается», — внезапно вырвалось у Максима. Он и не думал заканчиваться. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.